Настя принесла себе кофе, снова уселась перед телевизором, закурила и начала всю процедуру сначала. В какой-то момент ей показалось, что вот сейчас, вот оно, вот. Но нет, чувство тревоги оставалось, но причина его ускользала от сознания. Надо было отвлечься на какое-то время, чтобы потом вновь вернуться к фильму. Она подошла к Лёше, все это время сосредоточенно работавшему за компьютером. — Лёшик, тебе чем-нибудь помочь? — Господи! Он откинулся в кресле и сладко потянулся. — Нам грозит экологическая катастрофа. — Это почему еще? — Потому что ты захотел мне помочь. Не иначе завтра подохнут все медведи, а послезавтра наступит тропическая жара. Ты в самом деле хочешь мне помочь? — Честное слово. Мне нужно отвлечь мозги минут на 20, а то я, кажется, зациклился. Тогда введи в таблицу вот эти данные, а я пока напишу программу для обработки. Настя добросовестно принялась за работу. Терапия оказалась действенной, потому что нужно было быть максимально внимательной и сосредоточенной, чтобы не допустить ошибку. Через полчаса она закончила таблицу и снова пересела к телевизору. Опять перед ней был рынок в Конькове. Игорь Ерохин в своей неизменной коричневой кожаной куртке, чуть порванным нагрудным карманом, с маленьким красно-синим значком на воротнике. Ей даже удалось разглядеть родинки, о которых говорила Даша, одну над губой и две возле уха. Тревожное чувство стало еще сильнее. Ей показалось, что дверь, ведущие в подвалы подсознания и кладовую памяти, стало медленно приоткрываться, шире, шире, еще шире. Вот сейчас в темное помещение хлынет поток света, и она увидит. Раздался телефонный звонок. Настя почти физически ощутила, как дверь захлопнулась с оглушительным стуком. Опять у нее ничего не получилось. Звонил брат Александр. Ему не терпелось узнать, есть ли какие-нибудь новости. — Нужно, чтобы ты привез свою красавицу ко мне, — сказала Настя. — Только я не хочу, чтобы у меня потом пропало милицейское удостоверение. Поэтому ты поговори с ней, объясни, что к чему, а завтра позвони мне на работу. Я тебя проинструктирую, что и как надо делать. — Ты выяснила что-нибудь плохое? — осторожно спросил он. — Ничего плохого, — успокоила его Настя. Поэтому я и хочу поговорить с ней открыто, а не под видом покупательницы. Похоже, она попала в неприятную историю и сама об этом не знает. А как же кражи документов? А про это я с ней говорить не буду. Это отдельная песня. Они действительно следят, и я хочу понять, чем это вызвано. Иди спать, Санечка, и ни о чем не беспокойся. Спасибо тебе, — сказал. На здоровье. Усмехнулась Настя и про себя добавила. Спасибо не мне, а главному мафиози города. Это он оплачивает сбор сведений о твоей красавице Дашеньке. Интересно, как бы ты, братец, отреагировал, если бы узнал об этом? В обморок бы не грохнулся, точно. Но мой образ в твоих глазах, наверное, потускнел бы. Надо много общаться с преступниками и потерпевшими, чтобы перестать делить мир на белое и черное.